А вот реакция Малфоев мне непонятна. Такое ощущение, что они ни на миллиметр не сдвинулись. Вот тут потребовалось второе озарение. Во-первых, я под чарами ускорения, и не одними. А во-вторых, я в новом боевом теле, вдруг меня бы попытались убить сразу по возвращении. И поэтому Малфой для меня практически неподвижны. Проще всего уйти фениксом. Благо Нагайна у меня на плече, но не солидно. Я сотворил пару особо мощных защитных заклинаний, которые должны были на несколько секунд отсечь эту комнату от защиты дома. Я подал сигнал на метку Люциуса и сказал уже медленнее, чтобы он мог меня понять. Благодарю за службу, Люциус. Я вернулся, и не забыть принять прежний вид Волан-де-Морта, отключи защиту дома, пока я не разозлился. Повелитель, вы вернулись, ответили мне. Я 44 месяца сидел в пустоте не для того, чтобы пялиться на голого мужика. Нарциссе вот и то хватило ума прикрыться одеялом и палочку с тумбочки подобрать. Пока Люциус приказывал дому прекратить атаку на меня, я наколдовал Люциусу мантию как у себя, бесполочковой невербальной вечной трансфигурацией. А что, там объем одежды максимум 3 литра. Люциус, вскоре я тебя вызову, сообщил я. Миледи, в этот раз я обратился к Нарциссе, прошу прощения за несвоевременный визит. Но дело не терпело отлагательств. Дождавшись кивка от обоих, я нагайной перенесся в дом Лестринджи. Встречали меня как воскресшего. Я разбудил их всех. Первое, что я сделал, взял себе 3 хроноворота. Но время их использовать еще не пришло. У Беллатрисы был такой взгляд, что если бы не ее бывший муж, меня бы изнасиловали прямо здесь. Вскоре мы уже в доме проверяли мой новый сейф, где лежали крестражи. С трудом отбился от сексуальных домогательств Беллы, пообещав заняться любовью чуть позже. Я пытался быстро разобраться в делах, но больше всего меня волновал вопрос, где Снейп и Лили. Просто Снейп моя единственная возможность слить Альбусу правдоподобную дезу про крестражи. Снейпа я нашел на той базе, где я учил его работать с гомункулами. Выглядел он неважно. Что будет, если сделать оборотню укол с раствором серебра? У него вздуваются черным цветом все кровеносные сосуды. На руках, шее, даже капилляры в глазах. Вот так и выглядел Снейп. Здравствуй, Северус. Я вернулся. Ты по-прежнему в сознании? Поинтересовался я. Спрашивать, жив ли он, бессмысленно, это видно. Альбус помог. Наложил какие-то заклятия, влил в меня какие-то золотистые зелья. Сообщил, что может быть и месяц еще проживу, хотя под конец будет очень больно. Надо запомнить, либо Альбус балуется темной магией, либо он у Николаса Фламеля не только пробирки мыл, если уже Северус ничего не может уточнить про золотистое зелье. А что с ней? Указал я палочкой на Лили. Лили лежала без сознания на полу в пентаграмме из 5 распотрошенных магов. Лили была жива, но все указывало, что жить ей оставалось недолго. Оглушил ее во время тренировочного боя на 5-й день вашего отсутствия. Напоил зельем подчинения. Привел сюда и усыпил. Погрузил ее в сон и пытался стабилизировать ее состояние, чтобы она дотянула до вашего прихода. По самым оптимистичным прогнозам, ей осталось жить 2 дня, но боли она не чувствовала. Не разве ты, Снейп, не разве, у того бы вышло лучше. Но какие твои годы? Ты все сделал правильно. Не волнуйся, теперь вам ничего не грозит, а теперь попробуем их обоих привести в более-менее приличный вид. Лили на собрание не надо, за нее Пандора сходит, выпив оборотки. А защиту от сканирования я обеспечу. Есть новости от Альбуса. Я был вынужден попросить у него помощи для себя. Он обнаружил большую часть моих клятв. Пришлось соврать, что Елена заставила меня поклясться, что я убью Дамблдора в день вашего исчезновения. Более того, Альбус вынудил меня сходить на рейд с Еленой. Мы зашли в дом Макглов, и Лили их оглушила. Потом мы ушли. Я, используя хроноворот, вернулся в тот момент, как мы ушли, и убил Макглов. Альбусу я сказал, что Елена хотела проверить мою верность и посмотреть, хватит ли мне духа убить Макглов. Насколько я понял, Альбусу был нужен отпечаток магии Елены и проверка, может ли она колдовать в ваше отсутствие. Старик что-то подозревает? Вскоре я, Снейп и Елена вернулись в дом Лестринджи. Я вызвал своих слуг по черной метке. Я говорил долго, благодарил за службу, обещал вытащить Траверса из тюрьмы. Но мысли мои были далеко. Действия организации не оптимальны, хотя, по большому счету, они меня и вернули. Надо будет написать какую-нибудь простенькую инструкцию по ведению войны на случай моего отсутствия. Но все заканчивается, закончилось и собрание. Привычным движением я взялся за хроноворот. Волан-де-Морт один страстно обнимал Беллатрису в своем истинном виде. «Владыка, вы постарели», — сообщили мне, глядя в мой настоящий вид. «Да, 44 месяца прошло. Надо подумать, как стать неумирающим от старости за счет метаморфизма. А теперь надо наказать Беллатрису за несанкционированный доступ к моим крестражам. Пожестче». Волан-де-Морт 2 собирал в амулет с расширением пространства семена растений, живой уменьшенный домашний скот, ингредиенты и материалы, и 24 типа котлов. Надо бы еще взять пару магглов для жертвоприношений, вдруг опять окажусь неизвестно где. Волан-де-Морт 3 вникал в бумаги. Волан-де-Морт 4 говорил с Эдвардом. А еще Эдвард спросил, что и зачем я сделал с Аберфортом. Подумаешь, разок увидел и ужаснулся. Я, может, тоже супероружие против Альбуса разрабатываю. Волан-де-Морт 5 пытал Каркарова. Заодно я придумал Каркарову первое дело, убрать с Дурмстранга вырезанный знак даров смерти. Ведь мы против темной магии и рекламы даров смерти. Волан-де-Морт 6 просматривал воспоминания Снейпа. Потом надо будет проверить их на подлинность. Снейп, тебе как-то придется выпить напиток отчаяния, заодно лжекрестраж спрячу. Похоже, ты как твой отец любишь выпить. Волан-де-Морт 7 общался с Люциусом Малфоем. Походу, я переборщил с его обработкой во время исцеления от проклятия. Волан-де-Морт 8 обалдевал от мыслей Крауча-младшего. Изначально я велел ему познать силу любви, чтобы пустить его отца по ложному следу и проверить, будет ли эффект от секса для светлой магии, или хотя бы вывод некроэнергии. Не сработало все, кроме самого первого. Потом я просто забыл отменить миссию. А сейчас уже и незачем. Авроры так задорно ищут бонд-доминанта по борделям сопредельных стран, так на них намного проще выливать помой. Но Крауч, похоже, увлекся. Я пошел искать себе новую любовницу. С ума сошел, что ли? Главное держать Крауча подальше от Малфоя, а то если он узнает, при каких обстоятельствах вернулся, начнет вызывать меня не по метке, а оргией. Так быстрее и защита игнорируется. Волан-де-Морт 9 варил яд для Дамблдора. Пару добавлений ингредиентов я пропустил, пока был в отключке, но ничего, исправлю, добавив дополнительные ингредиенты. Волан-де-Морт 10 в облике Елены пришел к оборотням. Что значит, из усиленных оборотней осталось только 8, считая одного невероятно изувеченного. Волан-де-Морт 11 разрабатывал план ликвидации Аластера Грюма. Насколько я знаю, те не в курсе, что я вернулся, а очередное мерцание метки может значить все, что угодно. Волан-де-Морт 12 изучал свой крестраж-дневник. Беллатриса все-таки сумела скормить ему 3 грязнокровок. Надо понять, повлияло ли это на сам дневник. Волан-де-Морт 13 наконец-то исполнил свою многолетнюю мечту. Еда. Нормальная, человеческая еда. И никакого мяса. Домовик радовался моему аппетиту. Я запивал все это состаренным магией столетним коньяком. Но это не то, меня все равно не отпускало разочарование. Как его объяснить? Когда я узнал пророчество Трелани, я в очередной раз легилиментил Гарри и Невилла. С Невиллом было все просто. Белла, дай мне ребенка. Белла, забери ребенка. С Гарри приходилось шифроваться от Лили. Я просто под невидимостью смотрел, как она купает Гарри, а сам шарился в мыслях ребенка, которому нет 2 лет. Это незабываемый опыт. Пока Лили зазевалась, Гарри добрался до мыла в виде гиппогрифа, и я прочитал его мысли, нет, не слова, а именно ощущения. Как такая потрясная, блестящая и красивая вещь может быть такой невкусной? Вот именно это я испытывал сейчас. Еда была хорошая, но мне она не нравилась. Я ел, но удовольствия не получал. Но я знаю, что делать. Вскоре передо мной стоял Сивый. «Хозяин, рад, что вы снова среди нас», — он говорил что-то еще, склонившись передо мной. Честно говоря, из тех указов, которые мне хотелось издать, первое место занимал указ о запрете кланяться. Мне всегда нужно смотреть в глаза, всегда. А то пока этот оборотень кланялся в пол, я потерял визуальный контакт и меня выкинуло из его разума. Я достал палочку и выдал новый приказ. «Смотри мне в глаза, Легилиминс». Я шарился в разуме Сивого, не чувствуя сопротивления. Убийство, изнасилование, пытки. Безусловно, у Сивого есть стиль, и если для меня это работа, для него это образ жизни. Для кого-то вроде Барти-старшего он, конченый маньяк без тормозов, с моей точки зрения, инструмент, пусть не слишком управляемый, будет себя хорошо вести, станет героем войны, а в случае плохого поведения разделит судьбу Розье, убитого орденом Феникса без судебного приговора. Но я не находил, то, что искал. Нет, я мог увидеть его первое убийство, последнее и любое тоже. Я мог достучаться до его любой тайны, но меня не интересовало ни это. Разум Сивова уже был частично разумом зверя, а искать то, что я хочу в ощущениях зверя, гиблое дело. Это как пытаться осознать осязательную картину мира от Флобер-червя, или вкус души от Дементора. Я видел только бесконечные убийства в разуме, затуманенного эмоциями. Вот чисто случайно, идя по ассоциации, ввалился в куда не хотел. Увидел бой Сивова с каким-то оборотнем в звероформе. Я ощущал себя Сивым. Я чувствовал исходящий от звезд слабый свет в лесу, и этот свет почему-то раздражал. Сквозь отупляющий запах трав, пахнущих сырым лесом, пробивался тонкий, едва слышимый свежий цветочный аромат, не вписывающийся в общую картину. Я шел на четырех лапах по мокрой от недавнего прошедшего дождя траве. Лес был густым, бесконечным, насколько хватало взгляда. Где-то вдали послышался вой. Я пошел на звук. Я бежал, легко продираясь через лесную чащу. Гибкие ветви деревьев хлестали по моему лицу, ноги, застревающие в грязи по щиколотку, запинались о бесконечные коряги, а я шел, движимый упрямством и неясной потребностью, найти того, кто так долго и протяжно оглашает лес своим воем. А потом я увидел его. Большой тощий волк стоял на небольшой полянке. Короткая серовато-бурая шерсть, намокшая от дождя, прилипла к телу, показывая его странную для зверя худобу, янтарно-желтые глаза. Ну да, это был не волк, оборотень. Я Сивый едва успел усмехнуться над тем, что на секунду принял стоящего перед ним зверя за настоящего оборотня, отдавшегося своим инстинктам, как противник привлек внимание. Он издал недобрый рык, оскалился. В глазах, светящихся в темноте ночного леса, как две маленькие луны, читались печаль, тоска, укоризна. На короткие две секунды я Сивый почувствовал вину перед оборотнем, но неприятное ощущение исчезло так же быстро, как появилось, сменившись злостью. Почти нечеловеческими злостью и досадой. Бой был очень коротким. Сивый был намного больше и сильнее своего оппонента. Как только он подошел впритык к врагу, второй оборотень перестал казаться огромным, даже просто большим. Это был тощий, покрытый облезлой серовато-бурой шерстью зверь. Он был жалок, он вызывал агрессию. В следующий миг Сивый бросился на него, чувствуя в себе достаточно силы и злости. «Хватит, я вышел из его разума. Пора спросить прямо». «Сивый», — спросил я, — «ответь мне, чем и как ты перебиваешь вкус человечины?» Пов оборотня Сивого. Сегодня у Сивого был тяжелый день. Тот магл был слишком толстым и не хотел перевариваться, надо было его есть в обличье волка. Потом еще драка со своими, один из оборотней обвинил его в излишней жестокости. Наивный глупец, который вторую неделю в Англии. Тот умер довольно быстро, хотя и успел его немного поцарапать. Потом его вызвало начальство. В гробу он видал такое начальство. Скоро все люди в мире будут оборотнями, и тогда жить станет веселее. Жаль, что с проектом лекарства для оборотней свернули принудительное массовое обращение маглов в полнолуние. Оборотней и так слишком много. Лекарство для оборотней. Он сплюнул. И ведь некоторые на это повелись. Предатели, изменники, кастраты. Им теперь неведом охотничий азарт. Ощущение всепожирающей власти звериной сущности над собой. Хорошо, что не все оборотни такие рохли, но вместо обычного пожирателя, который, боясь его сам, скажет «не следи так», а потом отпустит его, он встретил сам знаешь кого. Большое начальство, большие проблемы. С этими мыслями он упал на колени, пряча взгляд. За этим последовала легилименция. Лорда не заинтересовал ни осевший в его карманах желтый металл, ни пара лишних убийств, неразборки в его стае. Лорд задал один вопрос, но он стоил сотни. Впервые за много лет Сивый испытал нечто вроде вспышки расположения к кому-то. Поговорив с господином и получив приказ не трепаться, сдобленный блоком на воспоминания, он отбыл прочь. Давненько он не был в церкви. Надо опять повеселиться. Вскоре он уже исповедовался в католическом соборе. «Отец, я грешен», — с улыбкой сказал он. «Говори, сын мой, каждый день во мне просыпается зверь, что жаждет крови. Нет такого преступления, которое я бы не совершил». Он говорил и говорил, но минут через пять его прервали. «Сын мой, я думаю, вы слегка не в себе и вы себя оговариваете. Вы крупный и, вероятно, сильный мужчина, но вряд ли вы сможете насквозь пробить человека кулаком или перекусить его пополам. Я оборотень, не человек, и мне это нравится», — сказал он. «Исповедь нельзя прерывать, но учитывая твое состояние, До больницы ты можешь и не доехать. Посиди здесь. Мне надо сбегать за аптечкой», — сказали ему. «Вам обязательно полегчает. Как Макдул может победить оборотня?» «Никак, конечно. В человеческой форме его можно застрелить. Но если пули не серебряные, это будет что слону дробь. Не надо никому звонить. Ему даже не пришлось трансформироваться, чтобы добраться до священника», разгромив руками кабинку для исповеди. Вскоре у его ног лежал труп с перекушенным горлом. Жаль, что женщины не работают священниками, можно было бы и потрахаться, и закусить. Глава 56. Темный лорд против Аластера Грюма. После того, как я выбрался из пустоты, очень хотелось хорошенько отдохнуть. Но единственное, что я не мог сделать, это отправиться в отпуск, хотя хроноворот, безусловно, выручал. Поэтому я занялся текущими делами. Пока меня не было, Аврорат распоясался, а некоторые пожиратели не слишком спешили на зов остальных. Что можно сделать? Самим фактом своего появления я неплохо всех запугаю, включая нейтралов среди пожирателей и сочувствующих. Это само по себе поможет улучшить ситуацию. Но чтобы все продолжили бояться, я должен как-то проявить себя. Сначала я занялся ревизией своих возможностей, начав с замера некроэнергии. В искусственном мирке я колдовал нечто темное только первые полгода, пытаясь выбраться. Потом я перешел к менее затратным процедурам, и все это время никого не убивал. Как показали замеры, мой личный объем некроэнергии прилично упал. Увы, сказать насколько невозможно, потому что я не знаю вместимость своего резервуара, надо было замерять с рождения. Но как показала отработка на манекенах и трансфигурированных объектах, потеря мощности примерно четверть. Интересно, а если темного мага посадить лет на 20, то он получится выйдет тенью себя прежнего? Нет, умения никуда не денутся, но удар придется ставить чуть ли не с нуля. Хорошо это или плохо? С одной стороны, плохо, я стал еще слабее, все больше отдалившись в поражающей мощи темной магии от уровня оригинального тома Риддла. Надо будет быть поосторожнее. А с другой, с кем мне мериться грубой силой? Все, кроме Альбуса, так и не смогут ничего мне противопоставить. А от большого отряда я сбегу. Тем более с моим образом жизни некроэнергия быстро накопится. Но все равно, делать вид, что ничего не случилось, глупо. Сначала я пристал к Ливандеру, и он за 3 часа сделал мне новую палочку, копию палочки Елены, благо чешуя Нагайны у меня еще оставалась. Она была лучше палочки Фрэнка Лонгботома и подходила мне как прежняя волнистая палочка. Идея была очень проста: если кто поинтересуется, почему атаки стали слабее, свалю на новую палочку от Ливандера, а потом его демонстративно накажу, сделал ерунду какую-то. А вот вторая новость радовала. Новое тело превосходило все ожидания, скорость передачи нервных импульсов была огромна, я даже думал быстрее, а уж движение. При добавлении чар ускорения, человек без чар ускорения для меня как будто просто стоял, даже если думал, что бежит. Как показал дружеский спарринг на магической палочке с Беллатрисой с использованием из атакующих заклятий только Экспеллиармуса, даже нормальный боевой маг движется как будто попав в желе. Исходя из вводных данных, я разработал для себя новую тактику. Если отбросить излишки, она выглядела так: выпив зелий для ускорения и реакции, наложив на себя чары ускорения, быстро подбегаешь или подлетаешь к врагам и накладываешь на всех Авады Кедавра. Зачем подбегать? Просто теперь я двигаюсь быстрее Авады, значит, Аваду нужно использовать с максимально близкого расстояния. В принципе, с таким раскладом Аваду можно заменить и мечом Гриффиндора, только где бы его найти? Единственный минус, что нужно заранее наложить на себя особые чары, чтобы как в первый раз не обжечься о воздух и не затруднять себе дыхание. Но с моими возможностями сделать воздушную подушку магии для себя – легко. Теперь вопрос, на ком бы испытать это в боевых условиях. Альбус Дамблдор, на меня сразу же накатили воспоминания Тома, как он считает себя избранным, единственным сверхчеловеком, и как приходит Альбус Дамблдор и эта иллюзия рушится. Том сначала невероятно испугался, он решил, что все маги могут колдовать без палочки и читать его мысли, но как оказалось дальше, не все так плохо. Том превосходил всех сверстников, но достижения Альбуса в школе он не смог превзойти. Он надеялся догнать Дамблдора по возможностям. Он не разделял цели и мотивов старика, но его сила действительно внушала. Но даже в 1981 году, когда Том уже не мальчик, а темный лорд с 5 крестражами, он все равно в глубине души знал, Альбус сильнее. И сейчас по-прежнему, даже несмотря на отсутствие у него Феникса и мое новое тело. Также я вынужден признать, в плане убегания от Дамблдора Том Реддл меня превосходил. За все годы гражданской войны он видел Альбуса 2 раза, в то время как я меньше чем за год дрался с Альбусом 3 раза. И если первый раз у Дома Краучи можно списать на ничью, то каждый следующий раз был все хуже и хуже. Избиение лорда Елены министерством на выходе из отдела тайны или последний случай, закончившийся залезанием в картину с последующим самоедством. Я допускаю, что теперь быстрее Альбуса, но этого недостаточно. Он что-нибудь придумает. Например, изменит плотность всего воздуха вокруг, или наколдует стены. Вывод очевиден. Сейчас я не буду драться с Альбусом, а потом, только если у меня будут гарантии победы. То есть Альбус должен быть ослаблен до боя, я усилен. И при этом, с меньше чем 20 магами, на него одного я не выйду. Конечно, самонадеянно бросать вызов магу сильнее тебя, и победа действительно обычно на стороне больших батальонов, но в истории достаточно случаев, когда побеждал тот, кто слабее. Взять хотя бы русско-японскую войну. Я же не собираюсь сражаться честно. Засада, ловушка, яд. Натравить на него армию, может, достаточно большой отряд усиленных оборотней магов справится под моей поддержкой. Кстати, личность предателя-оборотня установлена. Он теперь в ордене у Дамблдора. Что делать с Альбусом? Загнать его в международную изоляцию, выкинуть с постов, убедить всех, что Альбус зло, а я белый и пушистый. Хотя последнее вряд ли, разве только удастся совсем идиота посадить на место министра магии. Локонс, нет, магический мир еще не до такой степени деградировал. Если темный лорд белый и пушистый, значит он анимаг-писец. Убийство Авроров, а тем более гражданских, никого не впечатлит. Но есть тот, кому уже давно пора умереть, Аластер Грюм. Совершив огромное количество покушений на его жизнь, мы набрали много информации про него и про то, как он себя ведет в сложной ситуации. Дома его не достать, там защиту ставил он и Альбус, плюс подпитка от министерства. Может быть, если бы военное положение отменили, был бы шанс застать Грюма без штанов, но так, нет. Как это ни парадоксально, проще всего достать его на работе, в тот момент, когда он явится на помощь отряду Авроров. Сам он в ловушку не вляпается, будет проверять абсолютно все, если ему не понравится расположение водопроводных труб, не пойдет туда. А вот отряд Авроров вполне реально загнать в ловушку, а там ловушка превратится в засаду, которая слишком даже для Грюма. Первоначально у меня была идея организовать мощный взрыв, но я не уверен, что смогу убить Грюма одним взрывом, а дальше маскировка слетит к чертям и здравствуй подмога к Грюму. В самом худшем случае, бородатая подмога. А вот тратить скопированный с военной базы Макглав ядерный заряд мне не хочется. Во-первых, мне самому нечего противопоставить ядерному взрыву мегатонной мощности, кроме мгновенного перемещения до подрыва или, возможно, игр с пространством, что совсем не мой профиль. А во-вторых, я последнее время провел в крошечном искусственном мирке, и мне совсем не хочется туда возвращаться. Эта высшая магия доступна немногим, а уж трансфигурировать, пусть и временно, пару тонн урана даже самый криворукий идиот с палочкой справится за пару дней. А дальше, здравствуй вечная ядерная война, пока жив хоть один маг. Так что второй мой указ после захвата власти – заклятие табу на трансфигурацию урана и плутония. Второй идеей был план «Внутренний круг» под руководством Волан-де-Морта против одного безглазого инвалида. Зато такими силами можно гарантированно справиться без потери и без риска. Но, увы, вряд ли мне удастся такую толпу спрятать скрытно. А Грюм не дурак. Если ему сообщат, что где-то темный лорд и все-все-все убивают пяток Авроров или гражданских, он туда не пойдет, а честно сообщит: «Мы за вас отомстим». Перекинуть быстро пожирателей Фениксом, это бы сработало для любого, кроме Грюма. Я не имею ни малейшего понятия, как он держит связь с Альбусом. Я могу качественно зациклить любой сигнал, но это архисложные чары. Нужно засунуть Грюма и прочих под магический купол, который полностью отсечен от остального пространства, даже от перемещений Фениксом. Потом надо их быстро убить силами тех, кто под куполом. Отсюда вывод: я должен быть в отряде приманки, пока остальные силы поддерживают магическую изоляцию участка. Причем отряд приманка не должен выглядеть слишком сильным или слабым, поскольку иначе Грюм не пойдет выручать своих. Конечно, хотелось бы затащить в отряд приманку Долохова, Джаксона и прочих под обороткой, но тут возникает второй ограничивающий фактор. Я допускаю вероятность провала, поэтому надо брать с собой только тех, чья потеря не критична. И если я при наличии Феникса смогу сбежать очень быстро, то остальных, может, и не удастся вытянуть. Нет, Феникс перенесет что одного, что десятерых, но вероятность того, что мы будем во время боя стоять рядом и держаться за руки, смехотворно. А вытаскивать всех назад по одному – гарантированный провал для всех, кроме первой-второй волны эвакуации. Поэтому теперь план выглядел так. Тоскующие по лорду оборотни решили сделать шикарное жертвоприношение, чтобы вернуть темного лорда. Их будет около десятка, причем с ними как минимум один усиленный оборотень. В качестве материала они решили использовать помимо случайных маглов пару случайных магов грязнокровокри, они же маньяки, усиленного оборотня, который потерял боеспособность в результате увечий, чтобы я смог незаметно замаскироваться, прикрывшись эманациями от криворукого жертвоприношения. Но они недостаточно хорошо закрыли магией площадку для ритуала. На слабый сигнал пришел отряд авроров. Начался магический бой. Авроры вызывали подмогу Альбуса. Ага, Гриффиндора при поддержке Мерлина, подмога соразмерна проблемам. Грюм взял на личный контроль борьбу с усиленными оборотнями и явится сам, вместе с элитной пятеркой аврората при поддержке големов, сделанных Альбусом трансфигурацией. Этих сил более чем достаточно. Хроноворот? Вряд ли, когда не ты выбираешь место и время, его очень сложно использовать. А вот дальше мой выход. Во-первых, пожиратели смерти с безопасного расстояния включают над площадкой хорошую защиту, со стороны будет выглядеть как рядовая операция, и от Грюма и прочих в Аврорат будут идти сигналы «ведем бой», а на самом деле им отрежет связь в ноль, и под куполом можно будет хоть Лондон вырезать. Никто ничего не заметит. Единственное, надо в ограждении поставить самых верных, чтобы у них не было соблазна в нужный момент не выпустить меня оттуда. А в это время, один из невзрачных оборотней под куполом превращается в темного лорда и устраивает всем противникам быструю смерть. В качестве подспорья можно будет использовать Феникса. Перемещение Феникса внутри купола не закрыты, и одну из моих последних идей о невинно выглядящей ловушке, которая как раз к месту. Бой будет у магловского недостроенного выше уровня котлована склада, кто обратит внимание на разбросанную арматуру, в ней же ни капли магии, а Феникса спрячу в рюкзак на спине, чтобы Аластер раньше времени не увидел, туда положу контейнер с расширением пространства, а сам выпью оборотного. Если что пойдет не так, я недооценил одноногого или он сумеет докричаться до Альбуса, я быстро подаю сигнал своим. Они снимают защиту, и я валю прочь. Альбус силен, но он не сможет мгновенно поставить защиту от перемещения Феникса. Последний случай не в счет, он меня ждал и сумел подготовиться. А что с оборотнями? Это уже их проблемы. Но я, естественно, им этого не скажу, выдав муляжи аварийных портключей. По Фаластера Грюма. Сегодня было скучно. Альбус запретил ему бродить по улицам. Он сидел в министерстве с отрядом быстрого реагирования и полоскал им мозг. Отряд быстрого реагирования включал в себя его и четверых лучших авроров, которых он лично отобрал. Лучшие из тех, что были. Кроме этого, Альбус озаботился его безопасностью и выделил им 14 на трансфигурированных человекоподобных големов, для того чтобы кидать их на разведку или они принимали на себя авады. Постоянная бдительность. Ждем сигнала вызова. В любой момент. А пока я вам расскажу, как надо держать волшебную палочку, начал он. Угловая скорость точки на окружности обратно пропорциональна длине плеча вращения при постоянной линейной скорости, начал он. При тех же затраченных усилиях маг с палочкой ухо повернется быстрее, чем маг с палочкой в вытянутой руке. Маг с палочкой ухо повернется быстрее, зато маг с палочкой в вытянутых руках может атаковать сразу. Ему не надо вытягивать руку в сторону цели, его палочка уже направлена на цель. Я долго высчитывал сотые доли секунды и выяснил, что палочка в вытянутых руках выгоднее по времени почти всегда. Исключение – это когда надо высунуться из-за угла. Однако его прервали на середине. Слава Мерлину, наконец-то движуха. Когда он учит других, он чувствует себя ровесником Дамблдора. Вызывали откуда-то из магловского недостроенного склада. Группа оборотней решила устроить жертвоприношение. Причем мозгов у них не было, может, они думают, что это жертвоприношение, но это просто убийство. Ни капли магии такими действиями им собрать не удастся. Дилетанты думают, любой убитый на базальтовом камне может быть использован для усиления заклинания. Он отдал сигнал. Народ потянулся к фляжкам с зельями, ничего убойного они сейчас не выпьют, проблем не планируется. Сам он проверил сигнал на подлинности отпечаток магического следа. Магии на месте было немного, темной и того меньше. Противник даже не наложил на себя нормальные чары против сканирования, более-менее соперниками мог быть только один оборотень-маг, бьющий темной магией высокого уровня, и кто-то режущий изувеченного, но еще живого оборотня на алтаре. Честно говоря, даже у тех пятерых патрульных были шансы справиться, только ему не нужны потери. Он послал сообщение Эльбусу и вышел на постоянный магический контакт. Как только сигнал прервется, а это случится, если заблокировать все 11 протоколов связи, Эльбус явится выяснять, кто виноват. Но это не потребуется, на такое способен только лорд и Елена. Хотя есть вероятность того, что пожиратели, собравшись больше чем десятком, это сделают, но в свете последних событий, вряд ли. Взглянув магическим глазом через связанные артефакты, не обнаружив ничего серьезного, он дал своим приказ оправляться, пока патрульные «Авроры» на том крае обеспечивали стабильность транспортного канала. Как только они переместились, воздух заребил от магии, связь была отрезана, а еще на них попер огромный антипатронус. Он сперва решил, что это призрачный антипатронус, но быстро понял, что это телесный антипатронус в виде обскура, ловушка. Сразу же он отдал приказ своим не сдерживаться и подал запрос на помощь Аврорату и Эльбусу с его орденом. Может быть и преждевременно, но лучше быть живым параноиком, чем мертвым дураком. Даже если противник ошибся и они не смогут их убить, защиту ставил кто-то высокого уровня или несколько опытных магов, так что подмоги будет кем заняться. Но ответа не было. Все это он думал, кидая серию заклинаний в главного противника, оборотня, который под прикрытием других оборотней и антипатронуса швырял волны тьмы. По его расчетам, его заклятия должны были повредить защиту оборотня, а потом того настигнут невербальные костедробители, а без костей тот сражаться не сможет, но при этом выживет и будет пригоден для допроса. Однако он ошибся. Понял он это, когда глаза обожгли вспышки зеленого света. Стыдно это признать, но нападающий смазался в размытое пятно. Вся пятерка патрульных «Авроров» погибла мгновенно. Честно говоря, он бы тоже словил несколько ават, но неизвестный облажался. Его и его отряд закрыли големы Эльбуса. Пусть они и уступали нападающему в скорости, но не так уж и сильно и действовали слаженно, имея общий радиус обзора. К чести противника, он пытался нейтрализовать големов, превратить грунт в нечто вроде топи, анимировать арматуру и связать гостей. А еще этот кто-то прикрыл оборотней от их атак. Гениальный план, он бы поаплодировал, но у него заняты руки. Он пытался достать неизвестного площадными заклинаниями и адским огнем, в то время как левой рукой залез в карман и раздавил склянку с зельем, которое дал Эльбус. Если Эльбус не врет, это зелье не обязательно пить, оно и через кожу впитается. Только противник просчитался. У него не стандартные големы Эльбуса, а особенные. Им плевать на вязкость грунта, они левитировать могут. И связать их сложно, они разорвали магловскую арматуру, которая вылезла из фундаментных блоков и пыталась связать их. Зелье Эльбуса сработало мгновенно. Он сумел разглядеть нападающего, хотя по скорости его по-прежнему превосходили. Жаль, он надеялся, что Эльбус сумел изолировать сам знаешь кого на больший срок. Как он определил личность нападающего? Феникс на плече. Вот три голема, два антипатронуса и один адский огонь загоняют в угол врага. Но вместо того, чтобы потерять темп и уйти в глухую оборону, враг просто исчезает во вспышке пламени, чтобы атаковать снова с другой стороны, а трех големов пожирает источник тьмы. Гипотеза, что сам знаешь кто будет защищать союзников, не оправдалась. Они сконцентрировали магические атаки на оборотнях, надеясь, что тот их прикроет, и они смогут его достать. Но оборотни умерли, последним умер оборотень, кидавшийся темной магией высокого уровня. Это стоило им половины големов. Хорошая новость была только одна. Они впятером как-то держали атаки сам знаешь кого. Странно, года два назад тот бил много сильнее. Да даже Елена в косом переулке била сильнее. Хотя, может быть тут как с рычагом, во сколько раз выигрываешь в скорости, во столько раз проигрываешь в силе. Стоя впятером спина к спине, они пытались убить атакующего. Тот действовал как автомат. Трансфигурацией ограничить маневр, запустить авады. Как только авады попадут в големов Эльбуса или в трансфигурированные ими щиты, запустить площадные атаки, посмотреть, где образуется брешь в обороне и трансфигурированных щитах, а потом вновь начать трансфигурацию. Но ему уже надоело смотреть, как из земли словно гигантские черви лезет арматура, которая явно пытается их связать или вытянуть хоть кого-то из круга обороняющихся. Сейчас произошло нечто новое. Большой объем воздуха обратился в грунт, и Имон попытался их засыпать. Вот сейчас он попробовал отменить трансфигурацию. Не получилось. Вечная трансфигурация, такого объема грунта, Феникс, трансфигурация. Проверка от Альбуса. Да нет, Альбус никогда бы не стал убивать своих ради проверки. Их оборонительный строй захлестнула грязевая река. Нет, защита держалась, удар был не так уж и силен, только их пыталось растащить в стороны. Если бы он не справился, их растащило бы по одному, где они бы потом умерли. Так их разделило на две группы. Он, Кингсли и четверо из семи големов, и двое смертников с тремя големами. Сам знаешь, кто выбрал маленький отряд. Дальше была история про туалетную бумагу с перфорацией, где тонко, там и рвется. Первым аваду получил Джон Маслоу. Наш новенький, поставили после бойни в косом, где мы потеряли двоих. Проклятый сам знаешь, кто просто зашел ему за его спину, чуть ли не носом в жопу уперся и выпустил аваду. Без шансов. Он и Кингсли кинули в сам знаешь кого авады, пока Грюм сгустил воздух вокруг сам знаешь кого до состояния очень вязкого желе. У них были шансы, благо три голема повисли на защите врага, мешая тому двигаться. Но тот просто исчез Фениксом, оставив вместо себя нечто, что напоминало шар для предсказаний, только полный черного дыма. Раздался взрыв, он был мощным, хотя радиус не превышал 20 метров. Еще один повод восхититься творениями Альбуса. Обычного голема такой взрыв бы испарил совершенно. Эти же отлетели и пытались встать. Несмотря на то, что их словно укусил великан, от одного голема остались только ноги, у второго – левая половина тела, а от третьего – задняя половина. Сам знаешь, кто появился за спиной Фрилоу. Тот попытался увернуться или повернуться, вероятно, сработали чары сверхчувствительности, без шансов, очередная авада и новый труп. Они сумели восстановить строй, хотя теперь их было только трое и четверо големов. Они стояли спина к спине и пытались достать противника. От обычных атак и авад он уходил. Площадными атаками иногда удавалось его зацепить, но его защита держала удар. Кроме того, противник не стеснялся летать и перемещаться Фениксом. Скоро начал возникать новый трансфигурированный грунт, и он устремился к ним, грозя разметать не хуже селя. В этот раз он понял свою ошибку. Он не стал пытаться трансфигурировать это обратно. Подав сигнал Кингсли, они наколдовали адский огонь. Грунт оказался уничтожен ожившим пламенем. Однако противник снова продолжил атаку по прежней тактике. А в этот раз их не пятеро с десятью големами, а трое с четырьмя големами. Сам знаешь, кто добил големов, пострадавших из-за взрыва. Хотя бой длился несколько десятков секунд, он уже начал уставать. Остальные, вероятно, тоже. Проблема в том, что они так не смогут победить. Цель слишком верткая, а надеяться, что противник устанет раньше них, глупо. Ладно, если что, он заимперит папу римского, и тот простит его грехи. Он отдал сигнал своим прикрыть его, а сам начал творить особое заклинание. Сам знаешь, кто мгновенно понял, что он пытается делать. В них полетели иглы крови и особо убойные заклятия из магии крови. Он может гордиться собой. Сам знаешь, кто ради него пустил себе кровь. Грюма настигла одна из атак сам знаешь кого. Словно в замедленной съемке он видел, как здоровый мужчина, будучи живым и в сознании, превращается в лужу гноя, а потом того достигает авада. В образовавшуюся брешь полетел каскад заклинаний. Он их блокировал, но чувствовал, что от авад он уже уйти не сможет, а трансфигурированный щит уничтожен заклятиями сам знаешь кого. Жаль, ему чуток не хватило. Кингсли попытался прикрыть его, но быстрее всего оказался последний голем Альбуса, приняв на себя десяток авад. После этого земля взбесилась, обвила голема, закаменела и вынесла его в сторону, где тот сразу же получил источник тьмы и начал разлагаться. Надо будет подкинуть Альбусу идею о големах с собственными защитными заклятиями, но он успел. Идея была проста. Противник трансфигурирует все подряд. Значит, надо сделать так, чтобы было не из чего трансфигурировать, и чтобы любой трансфигурированный объект мгновенно уничтожался. Противника не получается достать точечными заклятиями. Значит, надо покрыть атакой весь объем, в котором они сражаются. Сам знаешь, кто сколько-то продержится в заклинании, которое он создаст, но оно как минимум ослабит его защиту так, что в дополнении с атакой по площади они сумеют его достать. И главное, это заклятие пожрет все снаряды из крови и трансфигурированный грунт, которыми их закидывают. Левая рука Аластера Грюма исчезла, было больно. но зато появилась быстро растущая темная клякса, которая устремилась к сам знаешь кому. Тот легко увернулся, продолжая атаки, но клякса росла, за пару секунд заняв всю большую часть отведенного им пространства под куполом, ограничивая врага в маневре. Используя открывшиеся после потери руки кровотечение, он запустил в темного лорда копье крови и создал щит крови. И главное, чтобы заткнуть такое заклятие, сам знаешь кому придется ограничиться в маневре. А уж с такой дистанции он навадой не промахнется, до цели максимум 50 метров. А теперь момент истины. Возможно, их враг решит их добить. Только неизвестно, сколько это займет времени. И ему потребуется новая тактика. И не факт, что он убьет их раньше, чем заклинание подточит изнутри защиту. Или сам знаешь кто свалит прочь. Нет, он мог и раньше применить это заклятие, только вот он не умеет его останавливать. Это гарантированное самоубийство для него и всех, кто с ним. Сам знаешь кто наколдовал адский огонь и несколько площадных атак, направив это на них. Цвет купола изменился с сиреневого на фиолетовый, и сам знаешь кто исчез во вспышке феникса. Он и Кингсли творили самую мощную защиту, что знали. Им не хватало сил обуздать заклинания сам знаешь кого. Кроме того, взбесившийся пожиратель материи продолжал пожирать материю, ругнувшись про себя. Грюм опять замахал палочкой. Не все его увечья нанесены врагами в бою. Вскоре он стоял, облокотившись на плечо Кингсли. Стоять на одной ноге было неудобно. Еще неудобнее, когда нога ниже колена медленно растворяется, словно от тебя откусывают маленькие кусочки. Хорошо, что теперь можно выпить обезболивающее. Однако это того стоило. Их закрывала грязно-серая сфера, диаметром 5 метров. Снаружи не осталось ничего, бушевало пламя и чернота. «Как дела, Бруствер?» – спросил он. «Что это было?» – спросили его. «Запрещенное заклинание пожиратель материи. Похоже, оно проявило положительную синергию с чарами сам знаешь кого. Не волнуйся, даже мелкий город так не уничтожить. Я вложил остатки магической энергии и руку, их хватит только на пространство под куполом. Вы можете отменить это заклятие?» «Нет, а тут еще и чары этого уродца. Но у меня магическое истощение. У вас, похоже, тоже». Аластер с тоской посмотрел на свою ногу. Уже от колена до ягодицы половина пути пройдена, магия продолжает брать энергию на свое поддержание. Нужно придумать, чем платить за поддержание заклятия, как кончится нога. Говорят, человек может жить с четвертью печени, а маг, нет, он бы попробовал кровь. Но безопасное количество крови ушло на сверхмощный щит крови, еще чуть-чуть, и он потеряет сознание. А так, вес ноги намного больше, чем крови в организме. Очень хотелось попросить Кингсли помощь, у того две ноги, а у него ни одной. Но он знал ответ: мне неведома столь темная магия. Иди учи, салага, а то будешь всю жизнь в подмастерьях ходить. Кингсли попробовал помощь. Он решил колдовать за границей магического истощения и мгновенно упал в обморок. Идиот, хоть бы магию крови использовал, вот в наше время. Ладно, хоть выспится перед смертью. Он посылал сигналы артефактам. Но связи не было. Присев на землю и констатировав у себя магическое истощение, он с грустью смотрел, как растворяется его нога. А ведь столько не сделано. Кто будет гонять салаг без него? Кто будет главой Аврората? Кто всем скажет, что сам знаешь кто вернулся? Хотя это не критично. Скоро это всем станет понятно. Он не потерял бдительность. Он сосредоточился, определяя очередность того, с чем он расстанется. Ведь почек у него две. Да и вторая нога выше колена не деревянная, а потом можно будет потратить в поддержку заклинания ягодицы. У него вся жопа болит сидеть на кресле 60 часов в день и вникать во все. Иногда хроноворот имеет минусы. С остальными ягодицами работать будет много проще. Но до этого не дошло. Едва поддержка защиты сожрала полностью ногу без протеза, атака прекратилась. Атакующие заклятия были уничтожены. Он огляделся. Он вместе с бессознательным Кингсли находился на дне кратера, в который можно было уместить несколько кварталов. Рядом стоял Дамблдор и десяток других магов. «Аластер, будь любезен, сними защиту. Кингсли нужна помощь, да и тебе тоже». В пользу того, что это настоящий Эльбус, играло то, что связь восстановилась. И связанный амулет, но постоянная бдительность. «Что я сказал Альбусу Дамблдору по поводу последнего заседания Визингамота?» – спросил он, направив на цель палочку. «Конечно, у него магическое истощение, но на одну аваду до обморока его хватит». Альбус устало вздохнул и взмахнул рукой, создав непрозрачную пелену, заклятие против прослушивания, которая отделила Грюма и Альбуса от остальных. Ты был восхищен моими ораторскими способностями и спросил, умею ли я накладывать невербальный бесполочковый империус по площади, ответили ему, дословно, приказал Грюм. После нового усталого вздоха Альбус ответил, такое ощущение, что ты их всех накурил, а потом трахнул. Или может просто незаметно империус наложил сразу на весь зал, научишь, ты Альбус, ответил он, сам знаешь кто вернулся, с Фениксом, другой палочкой и еще более уродливый, чем был. Он бьет слабее, хотя двигается невероятно быстро, и он теперь использует трансфигурацию, объявляя тревогу и пусть наши мелкими группами не ходит. Он снял защиту и наблюдал, как после двух взмахов палочки Альбуса он обретает протез руку и протез ногу. Жаль, что этим не удастся пожертвовать в темной магии. Потом он вместе с Дамблдором проследил, как Кингсли утаскивают в Мунга, а сам отправился с Альбусом. Сначала он поделился воспоминаниями, а потом все рассказал. Я был недостаточно бдителен. Я не ждал именно там сам знаешь кого. Я не думал, что он будет трансфигурировать, ограничился стандартной проверкой на магию. Теперь я прочитаю нормы маглов по армированию, и если арматуры больше, чем нужно, я туда не пойду, а вышлю отряд на разведку. Альбус сделал вид, что слушает, а сам про себя прокручивал воспоминания. «Тебе ничего не кажется странным в Волан-де-Морте?» — спросил он, еще более уродлив, чем был. «Похож на огромную, ебанутую сову, также глаза на выкате, и голова вертится, как вертолет, хотя должен быть перелом». Аластер сотворил из дыма муляж фрагмент сцены боя. Сначала он изображал оборотня, будучи подоборотным. Волан-де-Морт бы никогда не опустился до того, чтобы притворяться оборотнем. «Хорошая идея, я его пропустил». А себя ему удалось магически скрыть, пытая оборотня на алтаре. Когда вы явились, он просто принял новый вид, а из его рюкзака, в котором был контейнер с расширением пространства, вылез Феникс. После этого он начал сражение, говорил Альбус. Механизм изменения тела не выяснен. Альбус, помнишь, я говорил, что в гробу я видал твоих големов, что они портят всю скрытность. Я был неправ, нужно больше големов, прочнее, крупнее, мощнее. И выдай им артефакты, хотя бы магловские пулеметы с серебряными пулями. Сам бой не похож на прежние бои Тома, для него не характерна тактика ударил-отпрыгнул. Он любил наслаждаться своим превосходством. Кроме того, когда один из авроров получил смертельную атаку и начал превращаться в слизь, тот корчился, закрывая Волан-де-Морту сектор обстрела, и Волан-де-Морт добил его авадой, чтобы тот лежал смирно и не мешал. Нет ни смеха, ни наблюдения за поверженным умирающим врагом. Альбус, да не нанимался я ему в психологи. Придумай что-нибудь с этим сам знаешь кем. В следующий раз я без яйца останусь. Но Альбус лишь внимательно смотрел на лицо из дыма. Посмотри, голова у него вертится как у совы. Зрачок слишком быстро меняет формы и размер. Готов поспорить, зрительный нерв подключен к глазу сзади. Наверняка это тело спроектировано сознательно, специально для боя. Это не может быть побочным эффектом ритуала. Давай мы его сначала убьем, а потом устроим вскрытие, опять прервал Грюм. Видимо, из-за адреналина ты пока не готов со мной поговорить. Отдохни, только у меня к тебе ряд вопросов. Проверял я Кингсли, он свой в доску, он не предатель. Как он остался без царапины, хотя я едва выжил, так этот урод в основном меня пытался достать и последнюю атаку я принял на себя. Не это, Альбус, я не предатель, а выжил я только потому, что вкладываю себя в работу. Именно. Аластер, я хочу обсудить с тобой твое использование темной магии. Нет, только не это. Сейчас его поймают в уши. Не слушать. Итак, вспоминаем должностную инструкцию Аврора. Пункт первый. Нет, пункт нулевой. Постоянная бдительность. Конец пов Аластера Грюма. Возможно, я просто импотент. Ладно, я не могу победить Альбуса. Но Грюма, все прошло не совсем по плану. Они должны были получить авады до того, как успеют среагировать. Големы Альбуса испортили мне блицкрик. Я думал, они увязнут в грязи, как танки в болоте. Для гарантии, свяжу всех арматурой, трансфигурация мне в помощь. Кто же знал, что Альбус выдал Грюму телохранителей, что могут летать, и при этом таких сильных, что легко рвали арматуру и трансфигурированный вокруг них камень. И авроры успели накачаться зельями по максимуму, что давало им призрачный шанс меня задеть. Благо отряд из пяти патрульных был далеко от големов и сумел их быстро убить. Блицкрига не получилось, началась позиционная война. Эти големы были достаточно прочные, чтобы выдержать несколько моих заклинаний подряд. И заводить никого не получалось, они прикрывали. У них были шансы свести счет. Потеряв 10 союзников, мне удалось убить только 3 големов. Но противник не ожидал от меня использования вечной трансфигурации в бою, и мне удалось их разделить, сразу же убрав 2 магов и 3 големов. И пусть повторить прием не удалось, но уменьшение на 40% врагов за 3 секунды этого стоило. После этого был шанс их всех добить, но Грюм удивил. Кто бы мог подумать, что ему ведома столь темная магия. Может быть, он мой конкурент, только хорошо маскируется. Он сделал универсальный щит из магии крови, хорошо вложившись. Я понял, что тот хочет сделать, но не успел его убить. Во мне шевельнулись воспоминания. Его пытались закрыть свои. Интересно, а кто бы пытался закрыть меня, кроме Белой Крауча? А потом он раскормил своей рукой пожиратель материи, тот стал неуправляемым. Нет, меня бы пожиратель материи не убил, но если бы я влетел в адский огонь, находясь внутри пожирателя материи, могли быть проблемы. Так что я хорошенько вложился в площадную атаку и ушел, подав сигнал своим ослабить защиту. Те тоже ушли. Вероятно, именно в этот момент Эльбус получил сигнал, хотя нашими усилиями тот шел с задержкой. Я надеялся, что Грюм умер, но его видели в Мунга, пусть и с новыми протезами. Грюму просто повезло. Если бы не големы Альбуса, не зелья, которые не обязательно пить, я бы обязательно его достал. А так, 0,9 резерва и литр крови меньше, чем за минуту. А в итоге минус 5 авроров и минус 3 из элитного отряда. Ладно, пора заняться делами. С этими мыслями я опустился в тренировочный зал Лестринджи. Поставил защиту от прослушивания и обратился к Лили. Снейп на тебя жалуется. Говорит, ты на тренировках пытаешься его убить. Уже 2-й раз подряд, начал я. Мерзкий предатель. Он меня чем-то опоил. Меня 5 дней не было дома. Гарри весь извелся. Он спас тебя и себя. Упреков, где я был, не последовало. Это хорошо. Я хочу иметь возможность в следующий раз отбиться от Снейпа. Вы меня научите? Я этого ждал, хотя не думал, что все будет именно так. 2 раза в неделю по 3 часа. Я укажу тебе путь, отрабатывать сами приемы будешь со Снейпом. И что вы хотите за это? Лучше это не говорить. Буду очень рад, если ты убьешь кого-нибудь из моих врагов. Кроме того, у меня есть на тебя политические планы после победы, если ты выживешь. Как американцы доказывают, что нет притеснения негров. У них есть квоты на чернокожих фильмах и организациях. Как мне доказать, что в магической Англии не притесняют маглорожденных? Принять во внутренний круг пожирателей смерти маглорожденную. Естественно, свои этого не оценит. Но вот если я объявлю свою ученицу маглорожденной Лили Поттер, сделав при этом хитрую улыбку. Главное, убедить пожирателей, что Лили Поттер – чистокровная Елена Иванова, а маглорожденных, что маглорожденная среди пожирателей смерти, а так я просто издеваюсь над общественным мнением. Мы не любим маглорожденных, смотрите, ей Люциус Малфой кланяется. Мы судим людей по поступкам. В этот раз ничего. Я как-то хотел в Хогвартс устроиться учителем, но Эльбус не позволил, а еще в этот момент прятал там крестраж. Пора осуществить мечту молодости, пусть и с одним учеником. На меня посмотрели со скепсисом. Из чего же мы начнем? Вы меня показательно изобьете, чтоб продемонстрировать свое превосходство. Я сегодня не в форме. Да и ни к чему, благодаря Легилименце и Снейпу я знаю твои возможности. Начнем с антипатронуса. Я показываю заклинание и объясняю технику работы. Ты повторяешь. Через 1,5 часа уставшая Лили стала обладателем призрачного антипатронуса. Не волнуйся, если бы у тебя получился телесный антипатронус на 1-м занятии, мне бы пришлось опасаться за свой трон. А теперь заканчиваем. Но прошло только 1,5 часа, уточнили у меня. Заканчиваем с антипатронусом. Приступаем к легилименции. Я как-то предложила с ней попоучить меня легилименции. Он предложил отловить для меня магла или найти домовика. У нас все будет по-другому. Я нашел тебе пособие, от работы с которым ты не будешь испытывать моральных терзаний. Снейп? Нет, Снейп мне нужен. Взмахнув палочкой, я открыл сундук, который я принес сюда и который стоял в углу. В сундуке с расширением пространства была очень прочная клетка со скованным дементором. Дементор? Именно. Дементоры общаются при помощи ментальной магии. Ей же им и приказывают. К плюсам обучения на дементорах можно отнести то, что бы ты ни сделала, мозги не спечешь. Также он не сможет спечь мозги тебе, хотя он будет их слегка вымораживать. Но я тебя подстрахую. Но мысли в голове дементора не для слабаков, в основном они о еде, и потренируется, и закалится. А визуальный контакт при палочковой лиге леменции не обязателен. Уже через 5 минут, выслушав меня, Лили приложила дементора лиге леменции. Итог был предсказуем. Дементор слегка оживился, а Лили упала на пол, начав бормотать. «Мне слишком тесно в заперти, и я мечтаю о еде. Скорее свободу обрести». Дальше голос Лили перешел в бормотание. А еще она попыталась подползти к клетке с дементором. «Интересно, зачем?» Я направил палочку на Лили и использовал лигилименцию на ней. «Понятно». Она уловила чувства дементора и приняла их за свои, и очень захотела поцеловаться с дементором. Ученица лорда невероятно сурова, а клетку с дементором надо сделать двойной, а то вдруг не услежу. Вскоре Лили получила порцию восстанавливающего зелья, пару заклинаний и плитку шоколада. Когда используешь лигилименцию, ни в коем случае не забывай об окклюменции, и не лезь глубоко, особенно по первости. Был бы это человек, уже бы пускал слюни. Но дементора так не достать. Дальнейшие 1,5 часа она демонстрировала гриффиндорское упорство, но столь глупых ошибок не допускала. Моральных терзаний у нее не было. Дементоры хоть и не бессмертны, но боли в понимании человека не чувствуют. «Все, завязываем», — приказал я. «Я еще могу продолжать». Начало было она, но мгновенно сдулась под моим взглядом. Выглядела она примерно как после недели без сна. «В следующий раз продолжишь». Но дементор мог уловить что-то из твоих мыслей и тайн при столь плотном контакте. «Это опасно. Будем тренироваться каждый раз на разном дементоре. В этот раз я уберу, а потом попробуешь ты». Я сотворил кинжалы Крисдиса. В дементора словно нож попал. Тварь упала и начала растворяться. «До встречи через 3 дня», — сказал я, забирая сундук и уходя. Пов Эдварда Лестринджа. Эдвард думал, зачем лорд заперся в подвале с ученицей, набрав много восстанавливающего зелья и шоколада. Почему Елена вышла уставшая, но довольная? Есть вещи, над которыми лучше не думать. Пусть сам с Беллатрисой разбирается. Глава 57. Повелитель призраков. Новость о возвращении темного лорда прогремела по магической Англии. Жаль только, что триумфальным мое возвращение не вышло. Говорят, Грюма в Академии Аврората встречали как героя. Секунды две, пока он не закричал о постоянной бдительности и не объявил учебную тревогу. Причем 2 секунды ему потребовалось, чтобы сделать выговор службе разведки, пропустившей возвращение сам знаешь кого. Хотя физически я не пострадал, после встречи с Грюмом я чувствовал себя неважно. Вроде бы все сделал правильно и меня даже не зацепило, но цель не достигнута. Но я, в отличие от него, цел и невредим. Попробую еще раз. Хотелось найти крайнего и свалить все на него. Но смысл круциатить своих, это же не они Грюма упустили. Второй вариант, замолчать случившееся, был трудно реализуем. Слишком много свидетелей как среди своих, так и среди чужих. Безусловно, репутации у меня много, но выживший Грюм ее немного портит. Я решил принять единственно верное решение, разрекламировать данный случай. Инвалид смог отбиться от темного лорда благодаря темной магии. Граждане магического мира, вам просто не дают защищаться, иначе бы вы с минимальными навыками в темной магии отбились от пожирателей смерти. Химеру в министерстве можно было легко заводить коллективными усилиями, как и пожирателей смерти, врывающихся в ваш дом. Естественно, виновен в жертвах лживый режим министерства магии, и один бородатый тип, из-за которого средства обороны под запретом. Правда, у любого, кто умнее табуретки, возникнет вопрос, как поможет адский огонь, если на тебя гонит твою же семью под Империусом. Не умнее ли использовать оглушающие заклятия, или разве не являются дементоры созданиями безумного темного мага? Но сколько таких умных будет? 10%, а чтобы свои не нервничали, можно будет сказать, что Оливандер мне опять не ту палочку сделал. Для трансфигурации идеально, но темная магия никакая. А другим оборотням рассказать, что их братьев опять убили с особой жестокостью, а министерство не то, что Грюма не посадило, даже не начало служебную проверку по факту использования запрещенной магии. После Грюма я немного помотался фениксом по магической Англии. Закрыть сколько бы значительную площадь от перемещения феникса, выдать всем зелья или големов, как у элитных авроров, они не смогли. Проверив свои новые силы на рядовых противниках, я понял, что это не спортивно, словно над детьми издеваешься. Именно это мне и нужно, они просто не могут в меня попасть. Хотя нет, они в большинстве случаев не успевают среагировать. Но убийства не были целью, а лишь средством, дающим время на настоящий маневр. У меня три цели. Вывести свою темную магию на уровень оригинального тома Риддла, разобраться со светлой магией и стать бессмертным. Первое вполне реально. Была идея сбегать к источнику Слизерина и подзарядиться некроэнергией, чтобы бить сильнее, благо на оборотнях я натренировался, но мне не нужна некроэнергия. Мне нужны положительные эффекты от некроэнергии, и я почти придумал, как это сделать. Мой авторский ритуал, ради которого я женился. Живот у Беллатрисы рос, и я начал подготовку к ритуалу. Расчет и проверка при помощи мозгов показала, что для лучшего срабатывания ритуала нужен катализатор. Если я правильно все понял, ритуал даст эффект как бокал шампанского. Что-то останется со мной навсегда, но в процессе будет очень много пены, энергии, которую я не смогу удержать и использовать. Я пытался выяснить, что может быть этим катализатором и думал, как отвести от себя избыточную энергию во время ритуала. Но это дело будущего, сейчас нужно идти по плану. Есть ряд ритуалов, что надо провести, прежде чем ехать в Освенцим. Начнем с простого, касание тени. Я стоял в пентаграмме, в вершинах которой были Белла, Крауч, Рудольфус, Робостан и Эдвард. Вроде бы обычное жертвоприношение, но у меня все не как положено. На базальтовом камне лежал рог единорога. Под пение заклинания от своих слуг. Кстати, пели они не очень. Я взял зачарованную Силвином кувалду. Какое у него было лицо, когда я попросил сделать ритуальную кувалду. Я начал наносить удары молотком по рогу. Он был очень прочным. Только после третьего удара зачарованной кувалдой он стал трескаться. Я бил и бил, пока от рога не осталась пыль. Отлично, теперь начнем. Вскоре я смешал порошок из рога единорога со специальным зельем и начал обмазывать руку. Когда было готово, на камень заклинанием левитации положили зафиксированного мага. Я протянул руку над ним, чтобы тень от моей руки упала на его ногу. Я вслух проговаривал заклинание, дирижировал волшебной палочкой в правой руке и следил за тенью левой руки. Там, где она упала на мага, его тело начало медленно растворяться. Том знал об этом ритуале, касание тени, но не было смысла заморачиваться. Нет, теперь я не смогу никого убить своей тенью, если, конечно, этого кого-то не зафиксировать и не дать мне пару часов на подготовку. Этот ритуал оставит след на энергетике, что даст мне возможность качественно провести уже другой, более сложный ритуал. Строго говоря, можно было обойтись без рога единорога, но так я бы скорее всего сам остался без руки, и ее бы не удалось восстановить, даже темным целительством, разве что в новое тело влезть. А теперь переместим руку, чтобы тень упала на неповрежденный участок тела. Маг умирал долго и болезненно, минут 20. Я бы был рад сделать это по-другому, проще, быстрее и менее затратно. Но другого способа не было, ничего личного, просто путь к силе и вечности.